Федор Михайлович Достоевский. Неточка Незванова. Моноспектакль Марии Скосаревой. Четвертая серия. Бо и теперь не может вспомнить о нем без особенного чувства. Знакомство с Ефимовым было одним из самых глубоких впечатлений его молодости. Вместе они начали свое поприще, так горячо привязались друг к другу, и даже самая странность, самые грубые и резкие недостатки Ефимова привязывали к нему Б еще сильнее. Б понимал его. Он видел его насквозь и предузнавал, чем все это кончится. При расставании они обнялись и оба заплакали. Тогда Ефимов сквозь слезы и рыдания проговорил, что он погибший и несчастнейший человек, что он давно это знал, но что теперь только усмотрел ясно свою гибель. «У меня нет таланта», — заключил он, побледнев, как мертвый. Б был сильно тронут. «Послушай, Егор Петрович», — говорил он ему, — «что ты над собою делаешь? Ты ведь только губишь себя своим отчаянием. У тебя нет ни терпения, ни мужества. Теперь ты говоришь в припадке уныния, что у тебя нет таланта. Неправда. У тебя есть талант. Я тебя в том уверяю. У тебя он есть. Я вижу это уж по одному тому, как ты чувствуешь и понимаешь искусство. Это я докажу тебе и всею твоею жизнью. Ты же рассказывал мне о своем прежнем житье. И тогда тебя посетило бессознательно тоже отчаяние. Тогда твой первый учитель, этот странный человек, о котором ты мне так много рассказывал, впервые пробудил в тебе любовь к искусству и угадал твой талант. Ты так же сильно и тяжело почувствовал это тогда, как и теперь чувствуешь. Но ты не знал сам, что с тобой делается. Тебе не жилось в доме помещика, и ты сам не знал, чего тебе хотелось. Учитель твой умер слишком рано. Он оставил тебя только с одними неясными стремлениями. И главное, не объяснил тебе тебя же самого. Ты чувствовала, что тебе нужна другая дорога, более широкая, что тебе суждены другие цели, но ты не понимал, как это сделается, и в тоске своей возненавидел все, что тебя окружало тогда. Твои 6 лет бедности и нищеты не погибли даром. Ты учился, ты думал, ты сознавал себя и свои силы. Ты понимаешь теперь искусство и свое назначение. Друг мой, нужно терпение и мужество. Тебя ждет жребий завиднее моего, ты во 100 раз более художник, чем я. Но дай Бог тебе хоть 10-ю долю моего терпения. Учись и не пей, как говорил тебе твой добрый помещик, а главное, начинай сызнова, с азбуки. Что тебя мучит? Бедность, нищета, но бедность и нищета образуют художника. Они неразлучны с началом. Ты еще никому не нужен теперь. Никто тебя и знать не хочет. Так свет идет. Подожди, не то еще будет, когда узнает, что в тебе есть дарование. Зависть, мелочная подлость, а пуще всего глупость налягут на тебя сильнее нищеты. Таланту нужно сочувствие. Ему нужно, чтобы его понимали, а ты увидишь, какие лица обступят тебя, когда ты хоть немного достигнешь цели. Они будут ставить ни во что и с презрением смотреть на то, что в тебе выработалось тяжким трудом, лишениями, голодом, бессонными ночами. Они не ободрят, не утешат тебя твои будущие товарищи. Они не укажут тебе на то, что в тебе хорошо и истинно. Но с злою радостью будут поднимать каждую ошибку твою. Будут указывать тебе именно на то, что у тебя дурно. На то, в чем ты ошибаешься, и под наружным видом хладнокровия и презрения к тебе будут как праздник праздновать каждую твою ошибку, будто бы кто-нибудь был без ошибок. Ты же заносчив. Ты часто не кстати горд и можешь оскорбить самолюбивую ничтожность, и тогда беда. Ты будешь один, а их много. Они тебя истерзают булавками. Даже я начинаю это испытывать. Ободрись же теперь. Ты еще совсем не так беден. Ты можешь жить. Не пренебрегай черной работы. Руби дрова, как я рубил их на вечеринках у бедных ремесленников. Но ты нетерплив. Ты болен своим нетерпением, у тебя мало простоты. Ты слишком хитришь, слишком много думаешь, много даешь работы своей голове. Ты дерзок на словах и трусишь, когда придется взять в руки смычок. Ты самолюбив, и в тебе мало смелости. Смелей же. Подожди, поучись, и если не надеешься на свои силы, так иди на авось. В тебе есть жар, есть чувство. Авось дойдешь до цели, а если нет, все-таки иди на авось. Не потеряешь ни в каком случае, потому что выигрыш слишком велик. Тут, брат, наша авось, дело великое. Ефимов слушал своего бывшего товарища с глубоким чувством. Но по мере того, как он говорил, бледность сходила со щек его. Они оживились румянцем, глаза его сверкали непривычным огнем смелости и надежды. Скоро эта благородная смелость перешла в самоуверенность, потом в обычную дерзость. И, наконец, когда Б оканчивал свое увещание, Ефимов уже слушал его рассеянно и с нетерпением. Однако ж он горячо сжал ему руку, поблагодарил его, и скорый в своих переходах от глубокого самоуничтожения и уныния до крайней надменности и дерзости объявил самонадеянно, чтоб друг его не беспокоился об его участи, что он знает, как устроить свою судьбу, что скоро и он надеется достать себе покровительство, даст концерт и тогда разом зазовет себе и славу, и деньги. Б пожал плечами, но не противоречил своему бывшему товарищу, и они расстались, хотя, разумеется, ненадолго. Ефимов тотчас же прожил данные ему деньги и пришел за ними в другой раз. Потом в третий, потом в четвертый, потом в десятый, наконец, Б потерял терпение и не сказывался дома. С тех пор он потерял его совсем из виду. Прошло несколько лет. Один раз Б, возвращаясь с репетиции домой, наткнулся в одном переулке у входа в грязный трактир на человека, дурно одетого, хмельного, который назвал его по имени. Это был Ефимов. Он очень изменился, пожелтел, отек в лице. Видно было, что беспутная жизнь положила на него свое клеймо неизгладимым образом. Б обрадовался чрезвычайно и, не успев перемолвить с ним двух слов, пошел за ним в трактир, куда тот потащил его. Там, в отдаленной маленькой закопченной комнате, он разглядел поближе своего товарища. Тот был почти в лохмотьях, худых сапогах. Растрепанная манишка его была вся залита вином. Волосы на голове его начали сидеть и вылезать. «Что с тобой? Где ты теперь?» — спрашивал Б. Ефимов сконфузился, даже срабел сначала, отвечал бессвязно и отрывисто, так что Б подумал, что он видит перед собой помешанного. Наконец Ефимов признался, что не может ничего говорить, если не дадут выпить водки, и что в трактире ему уже давно не верят. Говоря это, он краснел, хотя и постарался ободрить себя каким-то бойким жестом. Но вышло что-то нахальное, выделанное, назойливое, так что все было очень жалко, и возбудило сострадание в добром Б, который увидел, что опасения его сбылись вполне. Однако ж он приказал подать водки. Ефимов изменился в лице от благодарности, до того потерялся, что со слезами на глазах готов был целовать руки своего благодетеля. За обедом Б узнал с величайшим удивлением, что несчастный женат. Но еще более изумился он, когда тут же узнал, что жена составила все его несчастье и горе, и что женитьба убила вполне весь талант его. «Как так?» — спросил Б. «Я, брат, уже 2 года не беру в руки скрипку», — отвечал Ефимов. «Баба, кухарка, необразованная, грубая женщина, чтоб ее. Только деремся, больше ничего не делаем». Да зачем же ты женился, коли так? Есть было нечего. Я познакомился с ней, у ней было рублей с 1000. Я и женился, очертя голову. Она ж влюбилась в меня, сама ко мне повисла на шею, кто ее наталкивал. Деньги прожиты, пропиты, братец, и какой уж тут талант, все пропало. Бэ увидел, что Ефимов как будто спешил в чем-то перед ним оправдаться. Все бросил, прибавил он. Тут он ему объявил, что в последнее время почти достиг совершенства на скрипке, что, пожалуй, хотя бы и из первых скрипачей в городе, а ему и в подметке не станет, если он захочет того. «Так зачем же дело стало?» — сказал удивленный Б. «Ты бы искал себе место». «Не стоит», — сказал Ефимов, махнув рукой. «Кто из вас там хоть что-нибудь понимает? Что вы знаете?» «Шиш, ничего, вот что вы знаете. Лесовую какую-нибудь в балет с каком прогудеть. Ваше дело. Скрипачей-то вы хороших и не видали, и не слыхали. Чего вас трогать? Оставайтесь себе, как хотите». Тут Ефимов снова махнул рукой и покачнулся на стуле, потому что порядочно охмелел. Затем он стал звать к себе Б, но тот отказался, взял его адрес и уверил, что завтра же зайдет к нему. Ефимов, который теперь уже был сыт, насмешливо поглядывал на своего бывшего товарища и всячески старался чем-нибудь уколоть его. Когда они уходили, он схватил богатую шубу бы и подал ее как низшей высшему. Проходя мимо первой комнаты, он остановился и отрекомендовал бы трактирщикам и публике как первую и единственную скрипку в целой столице. Одним словом, он был чрезвычайно грязен в эту минуту. Слушали четвертую серию моноспектакля Марии Скосаревой по повести Федора Михайловича Достоевского «Неточка Незваного».